понял леший. Устами этого пропахшего дымной кузницей паренька вещал ему сам бог грозы, властный выпустить огонь в его лес, а самого облечь звериной шкурой, да так и оставить. И присмирел хозяин лесной, съежился, горько заплакал. «Да не со зла, ведь один я! Избенку и то некому подвести, а мать, слышу, отказывается, решил, не нужна». «Ладно, веди», — нахмурился Кий. «Отдашь без проказ, может, помилую». Он уже разглядел, что в этом заболоченном, замаренном лесу ёрнишники, и сам леший был никудышный, седой, сгорбленный, в одной рубахе оборванный, в поршнях дырявом. «Это ты, что ли?» — спросил Кий. «У железных гор доселе жил». «Жил, батюшка!» — закивал леший. «Так разве там жизнь? Вовсе дерева расти перестали. Один мох. А что за лес был? Сосны до неба. Куда здешним? Голубика была, воз, кулак, а малина, а земляника? А что ж вы пришли?» — молвил Кий. «Борового-то лешего обидели. Скрутили да бросили? Не по правде живете». «Обидели, кормилец, обидели», — покаялся леший. «Это мы с дружком, тоже беглым, хмельного меду опились. Да как уж тут не напиться?» Поневоле жаль его сделала Скию. Но в который раз подумал кузнец: «А ведь грянет несчастье с этих железных гор. Несчастье, какого старейшие старики не знавали. Теперь уже, сказывали, прилетал невиданный змей. Там корову порвет, там за девкой погонится, там ручей или реку заляжет. Не пройти без выкупа, не проехать. Быть беде, что и леший разбойный братом покажется». Так думал Кий, а руки с оберега меж тем не снимал. И покорно привел его старик-лесовик в самую крепь, в заросшее глухое урочище. Дунул, свистнул, топнул ногой, и обнаружилась покосившаяся избушка, приподнятая на угловых пнях, точно на птичьих ногах. «Поправить бы избу! Развалится!» — посоветовал Кий. Леший только носом зашмыгал.